Его взгляд сосредоточился на жене. «Шарлотта?» — тупо повторил он. «Шарлотта? Шарли? Что?» «Ее похитили». «Что? Когда? Что происходит?» С ошеломленным видом сыпал он вопросами. «Сегодня днем, после урока музыки». Его правая рука потянулась к растрепанным волосам, растрепала их еще больше. «Проклятие, Ив! Какого черта? А почему ты не позвонила? Я с двух часов был в кускусе. Ты это знала? К чему ты мне не позвонила?» «Я не знала до 7 часов. И все произошло так быстро». «Вы из полиции?» — повернулся он к Сент-Джеймсу. «Никакой полиции», — сказала Ив. Он круто развернулся к ней. «Ты с ума сошла? Какого черта? Алекс!» Голос политикессы звучал негромко и настойчиво. «Подожди, пожалуйста, на кухне. Приготовь нам ужин, пожалуйста. Через минуту я тебе все объясню». «Что объяснишь?» — потребовал он. «Что, черт подери, здесь творится? Кто эти люди? Я хочу получить кое-какие ответы, Ив, и ты получишь их». Она снова коснулась его плеча. «Пожалуйста, позволь мне закончить здесь, прошу тебя. Не смей отсылать меня, как какого-нибудь из своих подчиненных. Алекс, поверь мне, это не так. Позволь мне здесь закончить». Стоун стремительно пошел прочь, пробормотав ругательство. Пересек гостиную, потом находившуюся за ней столовую и через двери скрылся на кухне. Ив Боуэн пристально следила за ним взглядом. За дверями захлопали дверцы буфетов, брякнули о стол кастрюли, полилась вода. Ив протянула Сент-Джеймсу фотографию. «Это Шарлотта. Мне нужно ее недельное расписание, список подруг, адреса тех мест, где она бывает». Ив Боуэн кивнула, хотя было ясно, что мысленно она находится на кухне с мужем. «Конечно», — ответила она. Вернулась к креслу, взяла со столика ручку и блокнот, волосы упали вперед, скрывая лицо. Вопрос задала Хелен. «Почему вы не позвонили мужу?» «Мисс Боуэн, когда вы поняли, что Шарлотта пропала, почему вы не позвонили?» Ив Боуэн подняла голову. Она казалась вполне собранной, словно за то время, что прошла по комнате, совладала со всеми эмоциями, которые могли ее выдать. «Я не хочу, чтобы он стал еще одной жертвой Денниса Лаксворда», — сказала Ив. «Мне кажется, что их и так уже достаточно». Александр Стоун работал на кухне, кипя от гнева. Влил красное вино в смесь из оливкового масла, нарезанных помидоров, лука, петрушки и чеснока. Убавил под сковородкой огонь, отойдя от своей, оснащенной по последнему слову техники плиты, к разделочному столу, молниеносно покрошил с дюжину грибных шляпок, смахнул их в миску и вернулся к плите. Там в большой кастрюле закипала вода. От кастрюли прозрачными завитками поднимался к потолку пар, заставивший Александра внезапно вспомнить о беззащитной Шарли. Она называла их «перьями призрачных птиц». Когда он готовил, она придвигала к плите табуреточку для ног и болтала. «Господи Боже!» — подумал он, отошел от плиты, достал из морозильника упаковку фетучини, полностью развернув пасту. Чтобы опустить в кипящую воду, он вдруг осознал, что не ощущает ладонями ее холода. Это открытие заставило его так быстро выпустить пасту из рук, что кипяток взметнулся гейзером, окропив каплями кожу. Это он почувствовал и инстинктивно отскочил от плиты, как новичок на кухне. «Проклятье!» — прошипел он. «К черту все, проклятье!» Александр подошел к календарю, висевшему на стене рядом с телефоном. Он хотел убедиться. Может быть, он забыл оставить им свое недельное расписание, которое всегда оставлял на случай чрезвычайных обстоятельств. Но нет. В квадратике среды все написано. Кус-кус. А накануне скипетр. Точно так же, как завтра, «демуазель», а это значит, что никаких оправданий нет, что у него есть факты. Они ушли. Он круто развернулся. В дверях стояла Ив. Она сняла очки и устало протирала их шелковой подкладкой пиджака. «Ты мог не готовить свежее блюдо», — сказала она, кивнув в сторону плиты. «Миссис Магуайр наверняка что-то там оставила. Она обязательно что-то состряпала бы, она всегда готовит». Она оборвала себя, снова надев очки. «Для Шарлотты». Она не договорила два этих слова, потому что не могла произнести имени дочери. Упомянув имя дочери, она даст ему возможность начать разговор, к которому еще не готова. А она была отличным политиком, который прекрасно знал, как выигрывать. Словно бы тут не шла полным ходом варка и жарка, Ив направилась к холодильнику. Алекс наблюдал, как она достает две прикрытые тарелки, в которые он уже заглянул до этого, предложенные миссис Магуайр макароны с сыром, овощная смесь и молодой картофель, щедро присыпанный паприкой. — Боже! — произнесла Ив, глядя на склеившиеся в ком макароны, усыпанные кусками чеддера. — Я каждый день оставляю ей что-нибудь для Шарли. Ей нужно всего лишь разогреть, но она этого не делает. Та же лапша, только с чудным названием. Вот ее вечная присказка. А разве это не та же лапша? Ив вывалила содержимое обеих тарелок в раковину, включила измельчитель. Вода лилась и лилась, и Алекс смотрел на Ив, уставившуюся на воду. Он понимал, что та собирается силами для предстоящего разговора. Она стояла, наклонив голову и ссутулившись. Ее шея обнажилась, белая, уязвимая и умоляющая жалости. Но Александра не тронула. Он подошел к Ив, выключил измельчитель и воду, взял жену за плечо и развернул к себе, чувствуя ладонью, как напряжено ее тело. Алекс убрал руку. — Что случилось? — требовательно спросил он. — Только то, что я сказала. Она исчезла по пути домой после урока музыки. — Магуайр с ней не было? — Как видишь, нет. — Черт побери, Ив! Мы ведь это уже обсуждали. Если на нее нельзя положиться, она думала, что Шарлотта с подругами. Она думала. Она там что-то думала, если б домработница была здесь. Он вцепился бы ей в горло. Почему? Ну, просто ответь мне, почему? Ив не стала делать вид, что не поняла, повернулась, взяла себя за локти. Эта поза отделила ее от мужа гораздо эффективнее, чем если бы она ушла в другой конец кухни. Алекс. Мне нужно придумать, что делать. — О чем тут думать? — нарочито спокойно и вежливо поинтересовался он. — Мне кажется, это простая задача из четырех действий. Он начал загибать пальцы, начиная с большого. — Шарлотту похитили. — Ты звонишь мне в ресторан. Я забираю тебя из офиса. Мы едем в полицию. — Все не так просто. Ты застряла где-то на первом действии, верно? Ее лицо не изменилось, на нем по-прежнему сохранялось выражение полной невозмутимости, настолько существенной в ее роде деятельности и спокойствия, которое вмиг не оставило камня на камне от его собственного. Проклятие! Я прав, Ив. Ты хочешь, чтобы я объяснила? Я хочу, чтобы ты сказала, кто были эти люди в гостиной. Я хочу, чтобы ты сказала, какого черта ты не позвонила в полицию. Я хочу, чтобы ты объяснила и желательно максимум в 10 словах, почему ты не сочла нужным сообщить мне о том, что моя дочь — падчерица, Алекс. Господи боже! Значит, если б я был ее отцом, в твоем понимании, то есть поставщиком проклятой спермы, я бы удостоился звонка с сообщением, что мой ребенок пропал. Я правильно тебя понимаю? Не совсем. Отец Шарлотты уже знает. Это он позвонил мне и сказал, что ее похитили. Я считаю, что это он сам организовал похищение. Вода в кастрюле с пастой выбрала именно этот момент, чтобы, вскипев, выплеснуться через край пенной волной и залить горелку. С ощущением, что ноги по колено увязли в болоте, Алекс подошел к плите, методично помешал в кастрюле, уменьшил огонь, поднял кастрюлю, положил рассекатель, и все это время в его голове гремело: «Отец Шарлотты, отец Шарлотты, отец Шарлотты». Он аккуратно положил вилку-мешалку на подставку, прежде чем повернулся к жене. От природы она была светлокожей, но при кухонном освещении выглядела смертельно бледной. — Отец Шарли, — произнес Алекс, — он утверждает, что получил письмо о похищении. Я тоже такое получила. Алекс заметил, что пальцы крепче стиснули локти. Этот жест сказал ему, что Ив собирает волю в кулак. «Худшее», — понял он, — «еще впереди». «Продолжай», — ровно проговорил он. «Ты не хочешь присмотреть за своей пастой? У меня что-то нет аппетита, а у тебя?» Она покачала головой и ненадолго вышла в гостиную, а он тем временем машинально помешал соус для пасты. Спросил себя, когда у него снова возникнет желание есть. Ив вернулась с открытой бутылкой вина и двумя бокалами. Разлила вино по бокалам на барной стойке, отходившей от плиты. Подвинула один из бокалов к Алексу. Он понял, что по своей воле она ему этого не откроет. Она выложит все остальное, что случилось с Шарли, в какое время и как именно ей об этом сообщили, но она не назовет имя, если он не настоит. В продолжении 7 лет, что Алекс ее знал, и 6 лет их брака, личность отца Шарлотты оставалась тайной, и Алекс считал неразумным допытываться. Отец Шарли, кто бы он ни был частью прошлого Ив. А Алекс же хотел быть частью только ее настоящего и будущего. Зачем ему похищать ее? Ив без эмоций изложила ему свои соображения. Потому что хочет, чтобы общественность знала, кто ее отец. Потому что хочет еще больше опорочить консерваторов, потому что, если правительство будут постоянно сотрясать сексуальные скандалы, которые подрывают веру людей в их избранников, премьер-министр окажется перед необходимостью объявить всеобщие выборы, и тори их проиграют. Вот чего он хочет.